Коротко переглянувшись, альвы-ветераны молчаливо обменялись мнениями, и следопыт вышел вперед. Он был единственным, кто имел навыки общения с существами, чей язык был им неизвестен, так что ему и пытаться провести переговоры. Ведь даже если это всего лишь элемент сценария, отыгрываемого подземельем, то хуже все равно уже не будет, зато был шанс, что они смогут получить дополнительную информацию или подсказки. Вложив свои мечи нож в ножны, он встал напротив монстра и развел руки в стороны. «Мы тебя не понимаем», — сообщил он монстру, и указал по очереди себе на рот и уши, после чего покачал головой из стороны в сторону. Следопыт не стал отрицательно крутить головой, так как знал про существование народов, у которых этот жест ничего не означает, а у некоторых он значит полностью противоположное. Поэтому он ограничился разведенными в стороны руками и покачиванием головы вправо-влево. Этот жест обычно понимали все, пусть и с определенным диапазоном значений. Выслушавший его монстр еще более недовольно скривился и ткнул пальцем им за спину, что-то сказав. Встав в полоборота, следопыт кинул короткий взгляд назад, пытаясь понять, что монстр имел в виду. Самым логичным было предложение, что эльвы перекрыли проход и этим вызвали недовольство. Поэтому он приложил правую руку к груди, а левой указал на свою группу и сделал движение, как будто сдвигает их в сторону, после чего вытянул правую руку в направлении существа и повел ей вдоль коридора, мол, мы подвинемся и вы можете пройти. Посмотревший на эту пантомиму монстр совсем альвийским жестом закатил глаза, демонстрируя свое отношение к тупости собеседника, и еще раз настойчиво потыкал пальцем. И в этот раз следопыту стало понятно, что тот указывает на дверь открытого ими склада. То есть он был недоволен чем-то связанным со складом, то ли тем, что они его открыли, то ли они сами хотели пройти в него, а эльвы им мешали. Но во всей этой ситуации одно было точно хорошо – существо продолжало попытки общения с ними даже после того, как убедилось, что они разговаривают на разных языках. Это сразу повышало шансы на мирное решение вопроса. Ведь с этими монстрами они столкнулись впервые, и им ничего не было известно про их возможности. Но если учитывать наличие у них высококлассных броней и оружия, то это должны были быть необычные для верхних этажей низкоранговые монстры. Так что связываться с ними может быть себе дороже. Да и бросаемые на альвов монстрами воинами взгляды были скорее предвкушающими, как будто они ждут, что переговоры провалятся и они смогут повеселиться, что говорило как минимум о достаточно высокой самооценке существ. Так что следопыт предпочел бы разойтись миром, по крайней мере в этот раз. Так что исходя из этих мыслей следопыт и старался понять, чего от них хочет добиться этот странный монстр. Ведь это подземелье уже продемонстрировало свою необычность и требовалось ко всему в нем происходящему относиться очень внимательно и осторожно. Вообще следопыт сделал для себя вывод, что лучше относиться ко всему тут не как к подземелью, пусть и держать это в уме, а скорее как к какому-то заброшенному городу, а встреченных монстров считать местными обитателями, с которыми можно наладить диалог. Понятное дело, что если дело дойдет до сражения, то он не будет колебаться, но перед ними и не стояла задача покорить данное подземелье, так что и лишний раз влезать в сражение не стоило. Нужно отойти назад, принял он решение и сообщил о нем всех остальных. Спорить с ним никто не стал, так как в данном случае он был специалистом, который должен немного больше понимать в ситуации. Так что эльвы начали отходить назад, сохраняя строй, пока не освободили ход на открытый склад и еще на несколько шагов, чтобы не казалось, что они собираются атаковать во фланг. Хотя дальше коридор был еще не осмотрен, но учитывая, что до этого никаких ловушек найдено не было, то скорее всего и сейчас они ни с чем не столкнутся. Когда эльвы заняли новую позицию и монстры, возглавляемые вроде как колдуном, двинулись вперед, наблюдавшая за ними из-за спин остальных альвов Вайкрис заметила мелькнувшую среди шлемов волосатую макушку. Учитывая, что стоявший первым был лысым, а из-под шлемов остальных как-то не выбивались волосы и бороды, то маловероятно, что кто-то из его сородичей был обладателем шикарной шевелюры. Тем более, что остальные то носили шлемы и только эти двое щеголяли непокрытой головой. После этого девушка принялась целенаправленно высматривать, кто там появится в задних рядах. Человек, ее удивление было ненаигранным. Она, конечно, знала, что где-то тут внизу он и скрывался, но никак не ожидала увидеть его вместе с монстрами. Это настолько противоречило всем известным данным про подземелья, что она даже выразила свое удивление вслух. «Где?» – закрутил головой мастер слова, который отлично слышал ее восклицание. «Там, за спинами у монстров», — указала она направление, в котором смотреть. «Действительно человек», — удивился и мастер слова. Он тут же передал новую информацию по цепочке следопыту. Это была очень важная информация, так как в подземельях никогда не было монстров, повторяющих существующие разумные виды. А значит, этот человек был тем самым, чьи следы они видели на поверхности. И если так, то с этими монстрами можно не только общаться и договариваться, но и сотрудничать, что сразу же меняет всю концепцию дальнейшего прохождения этажей. Тем временем монстры дошли до открытой двери, и колдун заглянул внутрь, что-то недовольно ворча себе под нос. Когда он появился обратно, то смотрел на альвов уже не так недовольно. Судя по всему, они правильно делали, что ничего там не трогали и ограничились поверхностным осмотром. Встретив взгляд колдуна, следопыт развел руки, стараясь всем своим видом показать свое раскаяние. Эту тактику они уже обговаривали раньше, только в отношении человека, но раз все так удачно сложилось, то стоило попробовать продемонстрировать свое дружелюбие. И вообще, в идеале было бы, чтобы только они так мирно общались с местными разумными существами, а с остальными произошли бы столкновения, закончившиеся кровью, а еще лучше смертью. Таким образом их дом получит сильную фору и сможет все исследовать, не опасаясь нападения, и пройдет дальше вниз, в то время как остальные будут вынуждены каждый раз пробивать себе дорогу через отряды сильных бойцов. И ведь еще было неизвестно, предусмотрены ли какие-то наказания за убийство местных разумных. Если да, то они сейчас действуют единственно верным способом. А тем временем колдун указал на открытый склад и поводил пальцем из стороны в сторону. Жест был понятен и легко читаем, им нельзя было заходить туда. В ответ следопыт мог только прижать правую руку к груди и немного поклониться, демонстрируя согласие и смирение. Но сразу же после этого он обвел широким жестом коридор, потыкал пальцем в видневшиеся с их места двери и сделал вопросительное выражение лица, одновременно разводя руки в сторону. На это колдун снова поводил пальцем из стороны в сторону, мол, нет, нельзя вам туда. Но потом он задумался, даже принялся поглаживать пальцами левой руки подбородок, в то время как правая легла на навершие колотушки. Вот он принял какое-то решение и ткнул пальцем в строй альвов, произнес непонятную фразу приказным голосом и сделал указывающее движение пальцем к себе, что следопыт однозначно интерпретировал как приказ выйти из строя. И так как среди них был только один представитель, имеющий особые отношения с подземельем, точнее одна, «Вайкрис, тебе нужно выйти», — расшифровал он жест существа. «Ты уверен?» — уточнил командир группы. И его сомнение можно было понять, так как у них был только один ключ и одна его носительница. Никто пока не знал, какие с ним происходят изменения и как он себя поведет при смене владельца. Как и то, есть ли где-то на других этажах еще ключи или та коробка была единственной. Так что рисковать таким ресурсом не хотелось. Скорее да, чем нет, последовал расплывчатый ответ. Но это единственный подходящий ответ, который я нашел. Я иду, прервала начинающийся спор девушка. Пропустите меня. Протиснувшись между щитов, Вайкрис принялась настороженно рассматривать монстра, ведь раньше у нее такой возможности не было, так как смотреть приходилось из-за спин впереди стоящих. Но времени на утоление любопытства монстр ей не дал. Он протянул к ней руку ладонью вверх и что-то приказал. Увидев, что она не реагирует, только тупо смотрит на его ладонь, он еще и сделал манящий жест «дай». «Наставник требовать ключ», раздалось из-за спин монстров на ломаном альвийском. Судя по всему, это подал голос тот человек, но обдумывать этот факт девушке не было времени, и она поспешила достать из кармашка на поясе пластину ключа, демонстрируя его колдуну. Тот на это согласно кивнул и повторил приказ с манящим движением пальцами. Переглянувшись со следопытом и получив от него согласный кивок, она с некоторым страхом протянула свою пластину монстру. Колдун незаметным движением выхватил ключ прямо у нее из рук. Это произошло так быстро, что она даже не успела среагировать и несколько секунд тупо смотрела на пустую руку. Тем временем колдун положил пластину на левую ладонь и прикрыл ее правой, после чего прикрыл глаза и замер. Было понятно, что он что-то делает, но ее способности не хватало, чтобы увидеть изменения потоков. Впрочем, в подземелье с этим у всех были проблемы, потому и приходилось использовать так много поисковых напевов, заговоров и плетений. Так что она и не надеялась на это, тем более в их группе был опытный мастер слова, который в любом случае сможет увидеть значительно больше, чем любой из бойцов. Закончив делать то, что он делал, колдун протянул ключ ей обратно, а когда она его взяла, то махнул рукой, призывая их идти за собой, и развернулся к выходу с этажа. Монстры-бойцы скривили недовольные лица, но молча развернулись и потопали прочь. Так что альвам ничего не оставалось, как идти следом, надеясь, что это позволит узнать еще немного больше. Колдун привел их на ярус ниже, после чего ткнул в Вайкрис пальцем и этим же пальцем указал на двери в первом ряду комнат. Остальных альвов он показательно проигнорировал, так что становилось понятно, что эти комнаты предназначены только для нее. Затем он что-то сказал в направлении строя своих сородичей, махнув подзывающей рукой, и из-за спин монстров выбрался человек, который бросал на альвов очень неприязненные взгляды. Это был тот самый молодой человек, с которым они столкнулись на пятом этаже, и который продемонстрировал отличную реакцию и навыки фехтования мечом. При этом в этот раз он был вооружен хоть и деревянным, но очень качественно изготовленным мечом, который при близком с ним знакомстве чуть ли не кричал, что это добыча из подземелья, как называли любую вещь, которую можно было вынести наружу. Хотя нет, не стоит так его называть, чтобы не допустить ошибки, мысленно одернула себя девушка. Учитывая особенности этого подземелья, вполне возможно, что этот предмет мог быть только вручен кем-то вроде хранителя, например тем же колдуном. Когда эта мысль проскочила в голове у Альвийки, то она покрылась холодным потом. Ведь если этот монстр действительно аналог хранителя в других подземельях, то вполне возможно, что он один мог бы стереть в порошок всю их группу, а сопровождающие его воины должны быть не намного слабее. Так что выбери они путь конфликта и назад бы не вернулся никто. Подойдя к колдуну, молодой человек выслушал, что тот ему объяснил, сопровождая все активной жестикуляцией, и даже попробовал спорить, но судя по всему неудачно. По крайней мере, получив слабый удар колотушкой по голове, он понуро подошел к девушке и точно так же, как до этого колдун, тыкнул пальцем в нее, а потом по очереди в четыре двери. «Ты, тренироваться», — сообщил он ей на ломаном альвийском. При этом было видно, что он испытывал к ней личную неприязнь, но одновременно с этим на его лице читалось некое злорадство. Было понятно, что с этими комнатами, в которых ей предстояло тренироваться, было не все так просто и ее там может ждать несколько неожиданностей. Кивнув ему головой, мол, она поняла, и по примеру своего старшего сородича, приложив правую руку к груди, она слегка поклонилась. Кланяться какому-то человеку, честно говоря, было неприятно, но раз нужно для дела и раз тот же следопыт не побрезговал этим жестом, ничем не выразив свои эмоции, то и ей нужно делать так же и не кривиться. Насмешливо хмыкнув, парень бросил ей короткий кивок и снова скрылся за строем монстров. Она же вернулась к сородичам. «Как думаете, мне стоит прямо сейчас проверить, что за тренировки меня там ждут, или отложим до следующего раза?» Она решила посоветоваться с товарищами, прежде чем принимать такое решение. По-хорошему стоило бы отложить, но учитывая нашу ситуацию, наверное, стоит все же проверить сразу, высказал свое мнение следопыт, после чего посмотрел на универсала и мастера слова. Согласен, стоило бы отложить и потом все же попытаться зайти туда всем вместе, следующим взял слово мастер слова, но учитывая, как они выжидательно сейчас на нас смотрят, точнее на тебя, то думаю, вариант у тебя остался только один, зайти и выжить, проходя эту тренировку. Как бы мне не хотелось это признавать, но да, от нас сейчас ничего не зависит и тебе нужно войти в эти двери, присоединился к этим двум и универсал, но решать тебе, покосившись на переложившего на нее всю ответственность формального лидера группы, Вайкрис посмотрела на так и продолжавших стоять неподалеку монстров. Они действительно с легко читаемым интересом ожидали ее решения и можно было предположить, что дальнейшее к ним отношение будет зависеть от сделанного ей выбора. А ведь тут нужно учитывать, что это может быть такой способ их разделить и ослабить. Хитрый, извращенный, но вполне действенный. Ну или если уж совсем дать своему воображению волю, то это могло быть сделано, чтобы убить нарушителей, то есть тех, кто не имеет ключа, а значит не должен был попасть на этот этаж. Тогда как только за ее спиной закроется дверь, монстры могут напасть на ее соратников. «Про нас не думай», — угадал о ходе ее размышлений лидер. «Исходи из того, какое решение будет лучше для дома». Вздохнув, Альвийка подошла к первой двери и поднесла пластину своего ключа к замку. Полотно двери скользнуло в сторону, исчезнув в стене, и она увидела небольшую комнату, покрытую травой, по которой весело прыгало несколько собравшихся в плотные шарики слизи. Это было что-то новенькое, ведь все слизи на первом этаже представляли из себя медленно ползающие лужи, от которых в крайнем случае можно было легко убежать. Вот только высота и скорость прыжков этой разновидности заставляли усомниться в своей способности обогнать их напрямую. Оставалось только надеяться, что они не могут так прыгать долго и что они не умнее своих сородичей с первого этажа. Обнажив свою саблю и поудобнее взяв в руку небольшой щит, она прошептала короткую молитву к великой тьме, прося ее дать возможность пользоваться ее силами, направила часть своего потока в оружие и шагнула внутрь. Дверь за ее спиной закрылась, а ранее не обращавшие на нее внимания слизи как одна остановились, немного пораскачивались на месте и дружно кто попрыгал, а кто покатился в ее сторону. И она нижней точкой чуяла, что приближаются они не для того, чтобы поиграть. Часть 48. Бер нервничал. Когда он увидел, что причиной появления отряда воев стали львы, то даже немного обрадовался, уже предвкушая, как их сейчас перебьют. Конечно, было немного и боязно, так как его же тоже взяли с собой, а значит он вполне может столкнуться с кем-то из альвов в бою, а у него ведь не было брони. Но желание увидеть альвов мертвыми было все же больше. Но потом оказалось, что наставник пытается с ними поговорить, и вначале Бер никак не мог понять, почему так. Но потом, стоя за спинами воев, парень увидел, как наставник подзывает к себе одного из альвов. Только тогда стало понятно, что в этой группе у одного из них был волшебный ключ. Бер мог бы догадаться про это и раньше, если бы немного подумал, но он был слишком занят предвкушением, так что упустил из виду то, как эти альвы могли попасть на этаж складов. Тогда это открытие настолько его удивило, что он не сдержался и, припомнив свои скудные познания в языке альвов, подал голос, разъяснив требования наставника. Потом это ему аукнулось, когда наставник привел альвов к комнатам для тренировок и приказал объяснить, зачем они тут и что альву с ключом следует делать. К счастью, достаточно было коротко объяснить, а все мелочи можно было опустить. Да и не был он уверен, что со своим знанием примитивных фраз он сможет объяснить что-то сложное. И вот сейчас он стоял в коридоре и ждал результата того, что альв зашел в первую комнату со слизями, которые не так давно изменили свой внешний вид и стали намного опаснее, чем раньше. Зато и награду они оставляли после победы над ними более разнообразную и, самое главное, в большем количестве. Теперь он мог позволить себе не трястись над каждым полученным кусочком рыбы, а спокойно экспериментировать и готовить самые разные блюда, даже котлеты. Правда, вместо яиц он использовал какой-то странный порошок, очень похожий на муку, выпадавший из тех самых новых слизей, но загущал воду и склеивал фарш он ничуть не хуже настоящей муки и яиц, так что он не жаловался. И вот, ожидая вместе с остальными, он понимал, что с одной стороны ему хотелось, чтобы тот альф там и помер, а с другой, что если уж он сам без особых проблем побеждал таких, пусть и ставших более опасными, но все еще слабых противников, то альф и подавно должен был справиться с ними без особых проблем. И вот, через довольно долгое время, или это ему так показалось из-за необходимости ждать и того, что он нервничал, дверь открылась и в дверном проеме показался альф, в расползающейся на куски одежде и без брони, и с огрызком непонятно чего в руке. И только сейчас Бер понял, что это была девушка. Как он не заметил этого раньше, было непонятно. Ведь если по лицу еще не всегда было понятно, да еще когда альф был в шлеме, то широкие бедра и крупную грудь не спрячет никакая бронь. Видать, он так был занят своими мыслями и эмоциями, что даже не обратил на все это внимание. Давно не видевший девушек, да еще такой комплекции, при этом почти голых, а зияющая прорехами одежда делала образ девушки еще завлекательней. Бер залип на виднеющуюся в здоровенных дырах грудь альвийки, частично утратив связь с реальностью. Вайкрис была зла. Она пылала гневом так, что будь он вещественным, то вокруг поплавился бы даже камень. К счастью, окружающих эмоций, это всего лишь химические процессы и электрические импульсы, и сами по себе они не способны воздействовать на реальность. Но это не мешало девушке желать всем монстрам сдохнуть в страшных мучениях и фантазировать про то, как все это подземелье рухнет в результате сильнейшего землетрясения, а сам остров исчезнет в морских водах без следа. Подобного унижения она не испытывала даже в тренировочном лагере, где с ними никто и никогда не церемонился, а наказания были одно другого заковыристее. Но это подземелье показало ей, что их инструктор ничего не смыслит в настоящем унижении. Слизи, истинные мучители. Когда она входила в комнату, то была полна уверенности. Понятное дело, что она не расслаблялась, ведь большое количество слизи может устроить нерасторопному и излишне самоуверенному бойцу много неприятных моментов. Но она-то была собрана и в полной боевой готовности, даже подготовила несколько магических приемов для удара по площади и с распыляющим эффектом. В сочетании с хорошей броней и оружием этого должно было хватить для победы и над большим количеством слизи. Но обитавшие в этой комнате монстры были настоящими порождениями подземного мира, созданными только для того, чтобы мучить попавших туда, но по какой-то непонятной причине сумевших выбраться оттуда только для того, чтобы стать ее личными мучителями. Оказалось, что эти твари могут очень высоко, далеко и самое главное с большой скоростью прыгать. Причем прыгать очень точно. А их способность к растворению оказалась настолько высокой, что даже заговоренные доспех, щит и меч пришли в негодность быстрее, чем она успела понять, что происходит. К счастью, такая сила компенсировалась их неспособностью растворить живое тело, иначе она бы умерла, так и не сумев оказать сопротивление. Монстры оказались очень хитрыми и поначалу не демонстрировали какой-то особенной скорости. Но стоило сразу трем первым слизям оказаться в зоне, как она потом поняла, уверенного поражения, как они выстрелили собой как из баллисты. Скорость их полета была такой высокой, а главное, это произошло так неожиданно, что она даже не успела среагировать и схлопотала три сильных удара, один в грудь, один в живот и еще один в голову. После этого удары последовали один за другим, так что она с большим трудом успевала встретить ударом меча, хорошо если половину атакующих слизей. Со временем она немного приспособилась, но к тому моменту ее доспех развалился и даже щит уже зиял дырами. Меч также превратился в покореженную железяку, и с каждым ударом и атакой ситуация становилась все хуже. И мало этого, когда она приловчилась и начала сбивать большинство атак, эти подлые слизи начали менять направление своей атаки прямо в полете. Или вначале подпрыгивать высоко в воздух, а уже потом запускать себя в нее. Таким образом атаки следовали на нее не только с нижней полусферы, но и со всех сторон, даже почти сверху. К ее счастью, после своей смерти монстры оставляли добычу, среди которой были и деревянные палки, которые в борьбе со слизями показали себя намного лучше, чем заговоренный меч. Понятное дело, что эффективность они демонстрировали только при использовании их как проводника своего потока, что позволяло буквально разбрызгивать целые куски слизи и не позволять ей собираться снова в одно существо. Так что в конце концов она победила и на плохо слушающихся ногах направилась к выходу, проигнорировав выпавшую добычу, среди которой не было ничего особо примечательного. Небольшие куски какого-то мяса, судя по всему рыбного, деревянные палки, камни и кусок ткани, вот и вся добыча. Такая сложность и такая скромная награда. И не просто скромная, а еще и бесполезная. Хотя, возможно, стоило бы все же собрать всего понемногу, как образцы, может, исследователи найдут им применение или обнаружат какие-то интересные свойства. Но ей сейчас было откровенно не до этого, а хотелось поскорее выйти отсюда и больше никогда не возвращаться. И только когда дверь открылась и она увидела направленные на нее взгляды, она поняла, что что-то не так. Особенно выразительными были оценивающие взгляды монстров. Но окончательно поставил все точки по местам залипший на ее сиськах взгляд человека, у которого даже рот приоткрылся. Только в этот момент она поняла, в каком виде предстала перед остальными, и от этого ее злость стала только еще сильнее. Свободная рука девушки непроизвольно дернулась, в попытке прикрыться, но она подавила это желание и наоборот постаралась выпрямиться. Ей нечего было стыдиться, а по сравнению с некоторыми ритуальными нарядами останки ее одежды выглядели достаточно закрытыми. Так что она постаралась сделать вид, что ее совершенно не беспокоит взгляды окружающих мужчин, и вообще она к ним привыкла. И хоть внимательно оценивающие взгляды монстров и вызывали волну мурашек по спине, девушка старалась не подавать виду, что ей становится от них страшно. Но если похотливо раздевающие взгляды было игнорировать относительно легко, как и удивленно вопросительные от своих сородичей, то вот откровенно насмешливый от колдуна вызывал внутри нее не просто злость, а настоящую ярость. Вот только она не позволила ей пробиться наружу. Ведь если обычные слизи сумели сделать с ней такое, то страшно было себе представить, что может сотворить один из стоявших перед ней воинов и тем более сам колдун. Теперь ей становилось понятно, Почему он так безбоязненно шел впереди строя? Да ему все их мечи и луки как дракону, похохочет от чесотки и прихлопнет походя. Остановившись перед явно сдерживающим смех колдуном, Вайкрис посмотрела прямо ему в глаза и кивнула. Тот в ответ только отмахнулся и указал на остальные три двери, после чего обернулся и прикрикнул на человека. Тот перестал пялиться на ее сиськи и подошел ближе, при этом старательно отводя взгляд в сторону. Выслушав слова колдуна и понаблюдав за его богатой жестикуляцией, парень скривился, но все же посмотрел на нее. «Наставник говорит, ты можешь приходить тренироваться, но только 4 комнаты, дальше не готов», — перевел он ей слова колдуна. Тем временем колдун бросил пару слов воинам и направился в сторону лестницы. Воины тоже не стали задерживаться и ушли, пусть и кривили недовольные морды. Они явно рассчитывали сегодня подраться, но не сложилось. Человек также решил не оставаться и слинять по-тихому, но был окликнут следопытом. «Подожди, мы бы хотели извиниться за действия нашего сородича», — обращался следопыт к человеку на том языке, на котором разговаривали люди в ближайших к побережью поселениях. Человек остановился и даже повернулся, но смотрел молча и не скрывая своей неприязни. «Наш сородич был из другого дома, так что мы не можем нести за него ответственность, но все равно просим прощения, он не должен был атаковать тебя, как только увидел». Между тем следопыт продолжил выполнять заранее продуманный план примирения. «Мы бы хотели сохранить с тобой добрососедские отношения и уверить тебя, что никто из членов нашего дома не нападет на тебя первым. К нашему сожалению, мы не можем говорить за всех альвов и не можем обещать такое же отношение с их стороны». Реакция на его слова была немного не такой, как они рассчитывали. «Я очень хорошо знаю, какими добрыми соседями вы можете быть и какова цена вашим словам», — презрительно скривился молодой человек. «Да я скорее татим лесным поверю, чем альвам». С этими словами парень резко развернулся и быстро ушел куда-то вглубь этажа. Никто из альвов не рискнул его остановить или преследовать, ведь все отлично помнили про находившихся где-то поблизости воинах монстров. «Похоже, предварительные выводы были неправильные, и он не из рыбацкой деревни на побережье», — высказал свое мнение следопыт. «Согласен. А еще у него имеется и более старая обида, чем нападение одного из членов экспедиции», — после короткого размышления сделал вывод универсал. «Возможно, даже кто-то из родственников погиб от наших стрел. А я сразу сказал, что ничего путного из этого не получится», — заявил мастер слова. «А сейчас меня вообще больше интересует эта комната и почему после нее ты была в таком виде». Последние слова были обращены уже непосредственно к Вайкрис. На это девушка скривилась от неприятных воспоминаний, но отвечать все же было нужно, так как этот вопрос интересовал и остальных. Да и составлять отчет ей потом все равно придется, как единственный, кто вошел внутрь. Вздохнув, она обвела всех членов своей группы взглядом. «Слизи. Большое количество очень быстро прыгающих слизей», — коротко пояснила она свое состояние. «И они очень быстро растворяют все неживое». Понятное дело, что такое короткое объяснение никого не удовлетворило, и ей пришлось рассказывать все более подробно, после чего отвечать на вопросы все еще сомневающихся соратников. Ведь все отлично знали, кто такие слизи и чем они опасны, но описанные ей монстры кардинально отличались от медленно перемещающихся луж едкой слизи, основными опасностями от которых являются их живучесть, отсутствие у них уязвимых органов и пусть и не быстро, но все разъедающая кислота, а также способность относительно быстро переварить все, что они сумели поглотить. Тут же были очень быстрые существа с кислотой, способные очень быстро разрушить надетые на тебя предметы и умеющие работать в команде, координируя свои атаки. А еще обычные удары дробящим оружием уже не могли расплескать саму слизь, так как покрывавшая их упругая пленка отлично гасила подобные удары. При этом данные монстры сохранили все свои достоинства, и их нельзя было убить одним точным ударом. Но на этом ничего не закончилось, и ей начали выговаривать за оставленную добычу. Ведь это подземелье уже продемонстрировало свою необычность и особенность оставляемой ее слизями добычи. Та же репа была съедобной и вкусной, а камни и палки имели собственный поток, очень слабенький, но его вполне было достаточно для изготовления одноразовых талисманов, амулетов и прочих магических защитных и атакующих изделий. В конце концов Вайкрис это надоело, и она вновь открыла дверь, надеясь, что монстры еще не возродились, а добыча все еще лежит на земле. На ее счастье так и оказалось, и она принялась собирать все подряд. Так как добычи оказалось больше, чем она сразу заметила, то ей пришлось сделать несколько ходок, чтобы все вынести. Разбирали добычу они прямо тут же, не отходя от дверей. Все равно они не знали пока местную архитектуру, так что не было никакой разницы, где именно они будут располагаться. Подниматься же на пятый этаж они не спешили, ведь там они легко могли встретить своих сородичей, и тогда дальнейшие исследования остальных трех комнат, которые Вайкрис разрешили посещать для тренировки, они продолжить не смогут. И это даже если они сумеют незамеченными попасть на сам этаж, ведь девушка сейчас выглядела так, что любому стало бы понятно, она вляпалась в ловушку или попала под какую-то атаку. Но так как на пятом этаже ничего подобного найдено не было, то или они вскрыли одну из комнат, где и нашли на свою голову приключение, или смогли пройти на шестой этаж, где и нарвались. После этого им придется отчитываться перед официальными представителями совета в составе экспедиции, а не продолжать изучение шестого этажа. Как Вайкрис ранее и предупреждала, добыча не блистала разнообразием, но зато отрез ткани оказался достаточно длинным, чтобы девушка могла им обернуться как хитоном, прикрыв свой очень провокационный внешний вид. Да и сама ткань оказалась довольно интересной, как в плане состава нити и плетения полотна, так и в наличии собственного потока, что уже делало этот артефакт ценной вещью, из которой можно сделать дорогое одеяние или боевое облачение для жреца или мастера слова. Правда, конкретные его свойства и что из него можно и предпочтительно пошить станет известно после более глубокого изучения, но сейчас было важно, что носить его можно было безбоязненно. Остальная добыча также была не бесполезной. Те же камни оказались еще более насыщенными потоком, чем получаемые на первом этаже, так что они еще лучше подходили для одноразовых изделий, да и деревянные палки в этом от них не отличались. Но были среди палок и привлекшие внимание объекты, два деревянных меча, без какой-либо защиты кисти, так что скорее всего это были тренировочные мечи, но их насыщенность потоком и рассказ Вайкрис о воздействии новой разновидности слизи на металл заставлял взглянуть на них совсем по-новому. Репа уже была привычным продуктом и на первый взгляд ничем не отличалась от получаемой на первом этаже, а вот мясо было чем-то новым. При ближайшем рассмотрении это действительно оказалось мясо рыбы. Причем попадались как отдельные куски мяса, так и цельные или выпотрошенные тушки. Судя по всему, мясо, как и тушки, принадлежали местной рыбе, в основном сельди, но размеры отдельных кусков указывали на совсем уж огромные экземпляры, как минимум по полметра длиной. Понятное дело, что это было мясо местной, подземной фауны, так как в естественных условиях сельдь до таких размеров не вырастала. И если это так, то значит в подземелье имелись собственные очень объемные водоемы, что заставляло задуматься о соответствующей экипировке и магической поддержке. Крупные водоемы и даже полностью подводные уровни или этажи не были чем-то особенным для подземелья и встречались достаточно часто. Понятное дело, только в тех подземельях, которые имели выходы к водоемам. Другое дело, что чаще это были пресноводные участки, но попадались и морские. Так что искатели и исследователи давно уже выработали ряд необходимых мер для поисков в таких местах. А найти там можно было много чего, так как подземелья любили прятать в них особенно ценные призы. А еще это указывало на необходимость поискать еще один вход, только уже расположенный под водой. Ведь откуда-то же подземелье взяло образцы этих рыб и морскую воду для создания подходящей для рыбы среды. Закончив с разбором добычи и рассортировав ее по отдельным мешкам, альвы дружно посмотрели на Вайкрис, заставив девушку занервничать. Ведь ей очень не хотелось снова испытать нечто подобное сражению со слизями-мутантами. Не нужно сейчас заходить, достаточно будет только заглянуть, чтобы составить представление о том, что тебя может ждать внутри, поспешил успокоить ее универсал. Верно, сейчас тебя никто не подгоняет, так что можно вначале постараться понять, какая опасность может поджидать внутри, поддержал его следопыт. Если там снова будут эти или другие слизи, или какие-нибудь другие монстры, то отложим исследование этих комнат на потом. Хорошо, сейчас открою, была вынуждена согласиться с их доводами девушка и поплотнее запахнула ткань. Следующая комната по размерам не сильно отличалась от предыдущей, разве что была не круглая, а квадратная. Но вот ее наполнение отличалось кардинально. Вместо земляного покрытого травой пола там был нормальный каменный, из уже ставших привычных плит из черного камня. А вместо монстров она была заполнена деревянными колодами для отработки ударов. «Тренировочная комната», – озвучила девушка общую мысль. Поверить в такое было сложно, особенно на фоне предыдущей, но если тут действительно ничего больше не было, то другого варианта не оставалось. Но проверять она это сейчас не рискнула, решительно направившись к следующей двери. При этом она не закрыла предыдущую, но стоило ей только отойти в сторону, как та закрылась сама. Это вызвало понимающее переглядывание между ветеранами, которые сделали себе пометку более внимательно проверить пространство перед дверями. Ведь как-то же определялось, что открывший двери ушел, а значит там должен быть механизм контроля. А еще дверь как-то должна была контролировать, что пропускает только владельцев ключа, иначе сразу же начнутся злоупотребления. Сами темные проверять наличие возможности обойти правила не рискнули, решив оставить это неблагодарное дело на других. Хорошо было бы подставить немного взорвавшихся светлых, но так как вскоре тут появятся представители других народов, то лучше предупредить своих и забыть рассказать про этот нюанс чужим. Пусть они набивают шишки, а они посмотрят, что из этого получится. За следующей дверью ее ждала точно такая же картина, только вместо колод в помещении стояли деревянные манекены. Обычные такие чурбаки на палке, верх которых венчал деревянный шар, изображавший голову. А в последней комнате, такой же круглой, как и первая, манекены уже имели руки, которые располагались в различных положениях и были оснащены деревянными имитациями оружия и щитов. На первый взгляд в этих комнатах также не было ловушек, а движения потоков ничем не отличались от таковых на двух предыдущих этажах. Эти помещения действительно выглядели как тренировочные площадки и заставляли совсем по-другому воспринимать слова монстра-колдуна. А еще становилось понятно, почему он смотрел с такой насмешкой и зачем остальные монстры остались ждать. Они все прекрасно знали, что только первая комната содержит монстров, а все остальные действительно тренировочные площадки. И судя по всему, заходить в первую комнату было не обязательно, достаточно было зайти в любую другую. Но она обманулась очередностью и зашла в самую первую, таким образом став бесплатным развлечением для монстров. Скорее всего, им на самом деле было плевать, будет ли она посещать разрешенные комнаты, но мимо такого развлечения они пройти не могли, потому и остались ждать. Осознав произошедшее и что выставила себя дурой, и перед кем, перед монстрами и человеком, ей хотелось кого-нибудь убить. Вот только слизи уже закончились, а сородичи не так ее поймут, если она попытается выместить злость на ком-то из них. Так что оставалось только смириться и держать себя в руках. Часть 49. Развлечение. 14 этаж. Подведение промежуточных итогов. Подземелье ржало. Ржало, как кони, вместе с ним ухахатывались и монстры, ставшие свидетелями произошедшего. Впрочем, остальные монстры также почувствовали эмоции создателя и испытали прилив положительных эмоций. Особенно заметно это было по слизням с 10 этажа, которые начали еще активнее прыгать по полю, иногда даже от полноты чувств со смачным звуком сталкиваясь в воздухе. Причиной же его смеха стали эльфы. Они не только не догнали, что могут все вместе войти в тренировочные комнаты, но и вошедшая к слизням эльфийка как боец оказалась так себе. А уж как она выглядела к концу сражения, это просто сказка. И ведь оно специально поменяло тактику нападения. Раньше то его монстры навалились бы сразу все, не оставив противнику и шанса. Пока в комнате были обычные слизи, то это не играло особой роли, так как быстро перемещаться они все равно не могли, но когда оно заменило их на слизней, то догадалось, что теперь они действительно начнут атаковать сразу все и пройти их в одиночку будет невозможно. Поэтому оно постаралось сделать бой с ними больше похожим на компьютерную игру, запретив одновременно атаковать более чем трем монстрам и заставив выдерживать промежутки между атаками от секунды до двух. Также оно вывело для тренировочного уровня особую породу слизней, разъедающие воздействие которых на живые ткани было фактически нулевым, зато они значительно сильнее повреждали неживые объекты. Лучше всего у них получалось уничтожать камни и металлы, хуже обстояли дела с бывшими ранее живыми материалами, тканями, шкур с кожей и изделиями из древесины. Это должно было стимулировать обучающегося уклоняться от атак и не использовать на тренировках настоящее снаряжение, обходясь специальным тренировочным, которое можно было получить у начальника базы. Подобного снаряжения оно наделало целый склад всех типов, которых смогло вспомнить, и всех известных ему размеров, в том числе и детских. Ну мало ли, окажутся тут какие-нибудь гении или просто низкорослый народец вроде различных пигмеев. Кто же знал, что эти безобидные создания, которых молодой человек проходил не особо напрягаясь, учинят такое безобразие и чуть не оставят эльфийку голой. И ведь засранцы как специально целились именно по уцелевшим участкам снаряжения, они стремились нанести урон девушке. И у кого они только этого набрались? Ну не могло же так на них повлиять то мимолетное воспоминание из какого-то хинте про девочку-волшебницу и тентаклеевого монстра, которая проскочила у него во время их создания. Или могло? Впрочем, результат самому подземелью скорее понравился, чем нет. Так что оно решило ничего не менять, разве что нужно будет сделать настройку количества слизней, исходя из показанных тренирующимся возможностей. Может быть, стоит их перенести в конец ряда? Задумалось подземелье. Хотя нет, так даже забавнее получается. Оно было уверено, что вскоре в его пещерах появится новое развлечение – наблюдать, как новички-девушки выходят из комнаты с тренировочными слизнем. Их специально не будут предупреждать, и подобные заходы будут вызывать толпы зрителей, еще и тотализаторы будут организовывать, сколько прикрытого на них останется. Впрочем, последняя сцена была хоть и самая веселая, но она была скорее как вишенка на торте, а так наблюдать за эльфами оказалось забавным и в остальных ситуациях. Конечно, немного раздражало, что они продолжали ходить как по зоне, все обкидывая шайбами и метафизически тыкая везде палкой. Оно потому и отправило своих гоблинов решить этот вопрос. Но зато их попытки разобраться, что тут вообще происходит и куда они попали, заставляли подземелье мысленно веселиться. Да и то, как они пытались объясниться с его гоблинами, тоже выглядело забавно. И даже понимание того, что они пытались создать о себе хорошее впечатление, не исправляло этого факта. Особенно на фоне того, что поначалу они явно готовились к сражению, и подземелье надеялось, что сражение таки произойдет, чтобы оно могло оценить боевые возможности своих маньяков резьбы по ближнему и дальнему. А уж если эльфам удастся убить гоблина-начальника, то это позволит оттестить систему тревоги и блокировки этажа. К счастью, бывший завхоз оказался умнее его самого и начал все с разговора, опираясь на то, что оно не приказывало действовать именно силовыми методами, а только выразила неудовольствие, что не имеющие доступа шарятся там, где им не положено. Так что сражение не случилось, к радости двух из трех сторон, маньяки то как раз остались недовольны исходом, так как они надеялись применить на практике то, чему они посвятили всю свою пока еще недолгую жизнь. Но само подземелье теперь понимало, что гоблины просто перебили бы неспособных что-то им противопоставить эльфов, так что было довольно таким исходом. Еще забавной была сцена, как эльфы пытались в чем-то убедить его человека, даже вроде как извинялись. По крайней мере, такое впечатление у него сложилось от их жестов и интонаций. Но судя по всему, противоречия между людьми и эльфами слишком глубоки, и человек на все их попытки ответил только злостью и презрением, хоть и постарался не слишком их демонстрировать. Но подземелье то видело, что он с большим бы удовольствием пустил бы их всех под нож. Это читалось в его духе, который уже неплохо так выступал за пределы его тела, образуя не просто пленку, а толстую такую прослойку, в которую без труда помещается вся надетая на него одежда и еще место остается. И да, оно наконец-то разобралось, что за пленка из маны окружала эльфов. Как оказалось, это была не просто мана, а мана во внешнем слое духовного тела. Этот слой окружал основное духовное тело, которая повторяла своими очертаниями свое физическое вместилище. Насколько оно помнило, подобное изображалось во многих произведениях, где речь шла о призраках и духах, но нигде не говорилось, что на самом деле само духовное тело занимает намного большее пространство, а видимая в виде его привычного облика часть – это всего лишь то, как живой именно что привык себя видеть. И это было логично, ведь призраки и духи сохраняют не только свой внешний вид, но и привычную им одежду, которая еще и может меняться в зависимости от настроения или намерения духа. И хоть по внешнему, насыщенному маной слою было сложно понять, о чем думает то или иное существо, но вот его настроение у имеющего огромную выборку подземелья определять получалось достаточно просто. А учитывая, что оно видело настроение обеих сторон, то даже без понимания слов оно отлично поняло подоплеку и настоящие отношения обеих сторон друг к другу. Это ведь только тройка самых старших довольно неплохо контролировала свои эмоции, так что даже их дух оставался почти спокойным. А вот более молодые эльфы умели только сохранять внешнюю невозмутимость, но их дух выдавал их истинные эмоции со всеми потрохами. Так что оно отлично видело, что эльфы презирают человека ничуть не меньше, если не больше, хотя ненависти к конкретному человеку не испытывают. в то время как человек ненавидел их всех скопом и каждого по отдельности, но не настолько сильно, чтобы нарушать правила. Но любое развлечение когда-нибудь заканчивается. Вот и эльфы, поверхностно осмотрев три оставшиеся тренировочные комнаты, отправились на пятый этаж, где сумели незамеченными проскочить в комнату, где они сложили свои пожитки. Время уже приближалось к ужину, но у альвов возникла небольшая проблема. Их кухонная утварь хранилась в запертой ячейке на четвертом этаже, а ключ был только у девушки, которая сейчас выглядела как жертва нападения неизвестного монстра. Так что они оказались перед дилеммой: ложиться спать голодными или рискнуть попасться на глаза остальным, что вызовет кучу вопросов, на которые придется отвечать. В этом случае они тоже останутся без ужина, но еще и выспаться не удастся. Правда, был еще вариант приготовить что-то из того, что они получили в виде добычи, но готовить придется прямо на голом нагревательном камне, и им было неизвестно, как к этому отнесется подземелье. А раздражать его лишний раз у них не было никакого желания, особенно после знакомства с одним из его хранителей и совсем небольшой группой стражей. Да и слизи мутанты продемонстрировали, что не так все просто с местными монстрами. Так что вызвавший раздражение у подземелья и тем более его разозливший имел все шансы стать удобрением за первым же поворотом, случайно столкнувшись с каким-нибудь монстром. Вот и пытались они найти приемлемый выход из сложившейся ситуации. Самому подземелью было глубоко плевать на проблемы эльфов, и оно только краем сознания продолжало за ними следить на случай, если начнет происходить что-то интересное. Зато оно очень активно занялось настройкой первой комнаты на тренировочном ярусе. Требовалось сделать количество участвующих в сражении слизней настраиваемым, для чего должно иметься место, где мог бы ожидать резерв на случай появления изначально сильного претендента. А так в комнате будет оставаться в два раза меньше слизней, чем было сейчас. Но прятаться они будут именно когда кто-то будет открывать двери. А так оно собиралось позволить своим монстрам свободно развлекаться в комнате в свое удовольствие. Пока эльфы изучали пятый этаж, подземелье продолжало строительство. В основном оно было занято декоративными работами на 13 этаже, но не забывало и про 14. На 14 этаже по задумке располагался завод по переработке морской продукции. В свое время, еще будучи человеком, подземелье хорошо изучило устройство одного такого и неплохо представляло себе, как и что нужно было делать. И то, что виденный им завод во времена его смерти был уже откровенным хламом, и не просто морально устаревшим, а устаревшим на несколько поколений, не играло никакой роли, так как для мира, в котором все еще царит средневековье, пусть и магическое, даже такой завод будет чем-то невероятным. Первое, что требовалось сделать, это зону приемки. У нормального рыбзавода это причал, где разгружаются корабли. Но так как тут рыбу поставляли из садков этажом ниже, то это будет широкая шахта лифта, ведущая вниз. А вокруг этой шахты еще и серпантин дороги, чтобы в случае проблем с лифтом можно было доставлять продукцию и другим способом. Ну и про вертикальную узкую техническую лестницу не забыть. Тут также должна располагаться постоянно смачиваемая водой приемная шахта для рыбы, через которую та попадала бы в цех сортировки и разделки на транспортер. Понятное дело, что благодаря выращиванию в садках, в одной партии не может оказаться рыба разных видов, а ее размер будет примерно одинаков, так что в этом цехе больше шла разделка, чем сортировка. Но первую часть транспортера все равно следовало оставить как сортировочную зону. По транспортеру рыба попадала в зону разделки, где стояли циркулярные пилы для отрезания голов. Затем участок очистки, где изымались внутренности и готовые тушки мылись. Готовые разделанные тушки могли направляться по трем линиям. Первая – упаковочная. С нее свежая рыба отправлялась напрямую на кухне. Вторая линия – линия заморозки. Там следовало сделать щелевые горизонтальные морозильные камеры, в которые рыба помещалась на поддонах и быстро замораживалась до примерно минус 20 градусов. Замороженная рыба после глазуровки уходила на упаковку в специальные мешки, после чего загружалась в холодильники готовой продукции. Из холодильников же требовалось сделать транспортер в зону отгрузки, где готовая продукция грузилась в транспорт для отправки в порт. Третья линия вела в цех соления и на коптильню, где были печи горячего и холодного копчения. Четвертая же линия вела в консервный цех. Там из рыбы могли делать пресервы или консервы. Из всех этих цехов готовая продукция должна была поступать в упаковочный цех, где соленую и копченую рыбу помещали в тару, а затем раскладывали по ящикам, а готовые консервы и пресервы также паковали в ящики. Понятное дело, что все цеха должны были быть максимально рабочими, чтобы оборудование могло включаться время от времени и производить продукцию, но чаще не производить и работать вхолостую. Это создаст атмосферу загадочности и будет мешать обнаруживать противника, на роль которого подземелье выбрало все три разновидности слизей. Склизь, как стандартная, так и улучшенная, с металлическим каркасом внутри. Слизни, которые могут быстро перемещаться, неожиданно нападать большими группами и даже устраивать погони, загоняя авантюристов в ловушки. И слизи, которые будут медленно ползать среди оборудования и устраивать засады. Кроме цехов также следовало построить лабораторию, где производилась проверка качества продукции, очистные для воды, котельную, автоклавы и теплицы, где раньше выращивали овощи. Хорошо еще, что не нужно было создавать хлораторную, а очистные можно было уместить в довольно небольшой объем. Также завод должен был иметь собственный источник энергии, для чего подземелье построило такую же коробку электростанции, как и этажом выше. Правда, тут возникла одна проблема. Оно ведь собиралось сделать завод частично рабочим, но так и не сумело пока создать электродвигатель и электрогенератор по причине отсутствия постоянных магнитов. И не потому, что оно не могло, а просто оно не занималось этим вопросом, так как раньше хотело пойти по более простому пути и убирать все источники питания и электродвигатели. Но так как концепция для 14-го этажа немного изменилась, то придется заняться этим вопросом, для чего пришлось заложить под заводом новую лабораторию. Так как каждый цех занимал большую площадь и объем, то под них пришлось копать несколько больших комнат, которые соединялись между собой очень широкими коридорами, фактически еще одними комнатами, если оценивать их по меркам других этажей. В каждом коридоре подземелье не забывало разбивать газоны, на которых пока были только трава и цветоносная разновидность репы. Также оно поставило там по беседке, которые можно было использовать в том числе и как места для курения. Не забыло подземелье и про столовую и склад готовой продукции. Под них оно сформировало по отдельной комнате намного меньшего размера. Ну а рядом подземелье построило цеха для переработки и упаковки водорослей. Таким образом, у него в результате должен был получиться вполне рабочий завод по переработке морской продукции. Повозиться там, конечно, придется много, так как нужно будет совместить те образы про оборудование, которые оно помнило, с реальностью. Ведь помнить, как все выглядело, совсем не значило помнить правильно. И требовалось отработать конструкцию всех линий так, чтобы они работали даже без участия живых работников. Конечно, часть линий так сделать не получится и там без ручного труда не обойтись, но ему и не нужно, чтобы весь завод мог выдавать продукцию, достаточно, чтобы только часть работала нормально, а остальная вполне может гнать брак, или даже устраивать завалы из полупереработанного сырья или полуготовой продукции. Все равно оно запланировало только частичные и ограниченные по времени включения отдельных линий, а не запуск всего завода. Да и то это было нужно для создания атмосферы и подходящих условий для действий его монстров. Работая над последними этажами подземелья, испытывал определенное удовлетворение, что все это работает как единый комплекс, а не каждый этаж в отрыве от остальных. При этом оно пока сумело выдержать разнообразие, из-за чего каждый этаж дарил посетителям новые впечатления. Но чем больше этажей оно строило и чем меньше оставалось времени до строительства 15-го этажа, тем чаще оно начинало задумываться, как быть дальше. Ведь оно фактически уже построило все, что могло быть на такой базе, и оставалось только повторяться. Ведь оно хотело построить как минимум 3 таких блока, со все возрастающей сложностью прохождения, но ничего принципиально нового там быть не должно. Но сейчас оно отчетливо ощущало, что подобный подход ему не нравится. А раз так, то нужно что-то с этим делать. Понимая, что сразу придумать новое невозможно, оно решило для начала перебрать все имеющиеся у него возможности и интересные особенности, как сознательно созданные им самим, так и обнаруженные в результате наблюдения за шарящимися по этажам эльфами. Нулевой этаж, входной грот и затопленный причал. Вход на скале, а точнее площадка перед входом, позволила ему определять, какое время суток сейчас снаружи и даже вести отсчет часов. По крайней мере днем, когда светит солнце. Еще это натолкнуло его на идею светового камня. Создание же второго входа стало возможно в результате лучшего понимания им своего функционала. Так что теперь оно понимало, что таких входов может сделать сколько угодно, Главное выдерживать между ними определенное расстояние, которое зависело от их размеров. Обдумав все это, оно поняло, что вполне может сделать простейший перископ и наконец-то узнать, какая же местность его окружает на самом деле. Так-то оно уже поняло, что оказалось на небольшом острове посреди соленого водоема, скорее всего в одном из северных морей. Но хотелось бы знать, есть ли тут поблизости еще острова или вообще берег материка. В этом случае оно могло бы попытаться прокопать туннель к ним и получить еще несколько входов. Но для перископа нужны зеркала, и зеркала желательно очень качественные, а еще лучше и линзы. Так что ему нужно стекло, а для него лучше всего получить доступ к песку. По идее песок должен быть на дне моря, так что как доберется, оно сможет набрать его сколько угодно, только нужно будет его как следует перебрать. Но это еще будет неизвестно когда, так как оно не знало местные глубины, поэтому пока идею с перископом и вообще стеклом придется отложить. Но зеркала-то ведь нужны не только для перископа, но не мешало бы их и в жилой зоне повесить. Но пока придется обходиться металлическими, бронзовыми и стальными. Благо оно могло так отполировать металл, как ни один мастеровой. Заодно можно будет сделать рефрактор и соответственно лампы с направленным светом. Понятное дело, что они будут не так эффективны, как со стеклянными зеркалами-отражателями, да и без линз не получится сделать нормальные фонарики или фары, но даже так эффективность таких ламп будет значительно выше, чем у обычного светляка, который используют те же эльфы. Первый этаж принес навык создания естественных пещер, опыт работы с водой и продемонстрировал ему принцип работы мембраны, отсекавшей ману подземелья. Также оно увидело, как МП скапливается на идущей вверх лестнице за мембраной. Эти эффекты можно будет использовать при дальнейшем строительстве. Второй этаж оказался провальным, и кроме знания о том, что такие простые лабиринты эльфы проходят вообще не напрягаясь, ничего больше не принес. А вот третий этаж, который оно задумывало как очень длинный и скучный участок, больше направленный на психологию людей, которым не очень приятно находиться в подобных условиях, принес неожиданные данные. Оказалось, что скопившееся там МП оказывает на разумных что-то вроде галлюциногенного эффекта. Этот момент нужно обязательно держать в уме и где-нибудь использовать. Четвертый и пятый этажи позволили отработать концепцию создания нескольких помещений в одной комнате и создания одной большой комнаты. Также подземелье настраивало там работу коммуникации и саму идею жилых помещений. Ах да, еще оно впервые создало тут крупные водоемы и систему фильтрации и принудительной подачи воды. А еще оно опробовало на четвертом этаже оптические иллюзии, про которые впоследствии как-то забыло. А ведь существовали еще и звуковые иллюзии, а также комбинированные и связанные. И все их можно будет попытаться использовать. Шестой этаж помог отработать различные варианты складских помещений, и самое главное, именно там у него впервые появляются подвижные манекены. Заодно именно с пятого на шестой оно сделало первый рабочий лифт. Да, эльфы его не нашли, но кто им доктор? А так сам лифт был вполне рабочим, осталось только его протестировать на эльфах, так как на своих монстрах и человеке оно уже проверяло, и это было скучно. Одним было все равно чем восхищаться, а второй просто не понимал, насколько это сложное сооружение. Седьмой стал полигоном по созданию огромных подвижных конструкций, а также это был первый удачный, по его мнению, лабиринт, который должен был надолго задержать стремящихся пройти дальше. На восьмом оно отрабатывало подвижные конструкции и срабатывание открывания дверей при выполнении конкретного действия или достижения определенного результата. На девятом же этаже оно научилось делать псевдоавтономные мобильные боевые единицы, впоследствии получившие обозначение ТАМ. Также именно там оно создало свое первое дальнобойное оружие и отработало работу пневматики и паровых машин. Десятый этаж ознаменовал работы по селекции и скрещиванию растений и монстров. Так у него появились цветы, трава, специя и слизни, которые очень неплохо потом себя продемонстрировали. Остальные этажи были больше посвящены дизайну. Там оно училось строить самые разные структуры и имитировать последствия уличных боев. Заодно именно в это время оно получило морскую воду, рыбу и водоросли. Это позволило расширить масштабы селекции и скрещивания, а также запустить работы по химии. А еще именно во время работ на нижних этажах оно создало свой первый холодильник, расширив, таким образом, количество доступного оборудования и бытовых удобств. Ну и новые идеи благодаря этому появились. Ну а строительство 14 этажа буквально вынудило его начать исследования и эксперименты в области электричества. Точнее, не само строительство, а его желание сделать работающее оборудование, причем работающее без влияния его воли. Но это несущественно. Пока оно возилось со всем этим, то ему казалось, что оно топчется на месте. Но сейчас, когда оно оглянулось назад и оценило все, что успело сделать и чего достичь, подземелье поняло, что за такой в сущности то короткий отрезок времени добилось очень даже много. Особенно на фоне того, что те же эльфы все еще не продвинулись дальше 6-го этажа. А ведь следующий блок будет намного сложнее для прохождения. Так что теперь ему не нужно было спешить и можно было тщательно обдумать, каким оно хочет видеть следующий блок и что от него получить. А пока оно может спокойно достраивать 14-й, а потом и 15-й этажи, довозиться с отделкой и архитектурой пока еще пустующих этажей, постепенно допиливая и улучшая их дизайн. Часть 50. Жизнь в лагере альвов кипела ключом. Все носились как ужаленные в одно место и, казалось, старались успеть за один день сделать все, что они не успели за прошедшее время. А виновники этого сидели в сторонке и отходили от устроенного им всем суточного допроса. После возвращения с 6-го этажа темные дождались переключения освещения на ночной режим и поднялись наверх. Приготовив поздний ужин, в том числе и из полученной в виде добычи рыбы, они спустились обратно на 5-й этаж и заперлись в выбранном жилом блоке, где уже и поужинали. Приняв душ, они улеглись спать, расстелив спальные мешки на подиумах во всех трех комнатах. При этом для Вайкрис они выделили одну спальню в личное пользование, а сами расположились в остальных двух комнатах. Было немного тесновато, но учитывая, что ей пришлось сегодня пережить, было решено дать ей спокойно отдохнуть. Наутро они никуда не спеша умылись, сходили наверх и приготовили завтрак, после чего спокойно поели. И только когда они отмыли всю посуду, упаковали все вещи и посетили по очереди туалет, пришла очередь для серьезных разговоров.